Благо магия до сих пор работает без перебоев, правда аура изменилась, как бы уплотнилась в несколько раз и покрылась трещинами, сквозь которые сочилась непонятная кровавая дымка. Да, теперь уж точно накликал, прямая дорога тебе, Гарольд, в темные лорды. Один вопрос, рога есть, когти есть, страшная рожа присутствует, так где, черт возьми, мои крылья? Послышался стук в дверь, вот же не вовремя. Прочь, я не хочу никого видеть, голос двоится. Гарри, это ты? Что с тобой? Черт возьми, это Дафна. Даф, прости, но я хочу просто побыть один. Ручка двери проворачивается, вот же неугомонная девчонка. Нужно валить, аппарирую в первое попавшееся место в памяти. Тесовая, какое совпадение. Впрочем, там я смогу относительно спокойно отоспаться, не привлекая ненужного внимания, а родственнички помолчат. Где-то вдалеке мяукнула кошка, опрокинув урну для мусора. Тяжелыми шагами, периодически проламывая под собой асфальт, я бреду к моему старому жилищу, домом я до сих пор его назвать не могу. Фонари гаснут, собираются тучи. Вот и порог. Нажимаю на кнопку, черт, сломал. Просто срываю дверь с петель, отставляя ее в сторону. В доме началось копошение его обитателей. Кто там? Пол лица уже едет. Я буду стрелять. Вот и дядюшка. Втягиваю ноздрями воздух. Тетка рядом с ним, кузен все еще дрыхнет. Я чувствую запах металла, масла и пороха. Видимо, Вернон действительно озаботился покупкой оружия. Накладываю купол тишины на дом и вхожу. Показались родственники, будь они неладны. Че, что тебе здесь нужно? Отвечай. Безмолвно зажигаю шар пламени в правой руке и освещаю этим импровизированным фонариком лицо. Дьявол. Орет Боров и вскидывает двустволку. Не советую, голос стал выше и металлического лязгания в нем стало больше. Выстрел дуплетом. Пули не пробили и миллиметра моего тела, оставив лишь небольшие ссадины, которые тут же заросли. Верно насел на пол и выронил ствол. Я предупреждал. Круция. Адский крик раздался на весь дом, а дядя начал биться в конвульсиях, брызгая слюной вперемешку с рвотой. Наверное, это больно. Поднимайся, Вернон. Тетушка, а чего ты так на меня смотришь? Не признала любимого племянника? Лагрима. Кожа на руке женщины начала медленно обтягивать ладонь, пока не разорвалась в нескольких местах. Слушать меня сюда. Мне сейчас хреново, поэтому одно неверное слово, жест или взгляд, и я сорвусь. В мире станет на один труп больше. Что тебе надо? Прохрипел Боров. Сейчас ты встаешь и птицей летишь в магазин. Две бутылки водки и блок парламента, ты меня понял? Сейчас 3 часа ночи. Меня не ебет, где и как ты будешь покупать выпивку. Если через 10 минут передо мной не будет стоять стопка, я начну резню. Бери самую дорогую. Если почувствую хоть малейший запах метила, забью этими вот сапогами для надежности и успокоения нервов, пробиваю носком стену. Вернон вскочил и на негнущихся ногах побежал к машине. Прожу в кухню. Ужин, голос упал ниже. Че, что? Я сказал, приготовь ужин. Хочу есть. Я уже подумываю о том, чтобы пустить одного из вас на мясо. Я сейчас. Тетка побежала к плите. На лестнице послышались шаги. Хаем, развлечение будет. Позволю ему подобрать ружье, веселее будет смотреть на его рожу. Правда, топот его ног услышал бы даже глухой. Здравствуй, кузен, не оборачиваясь, говорю. Слышно лишь сопение и чувствуется запах страха. Встаю со своего места и иду к нему. Оба ствола направлены мне в грудь. Ты поймал меня на мушку. Держи ствол покрепче, задержи дыхание, медленно говорю я, двоящимся голосом. Руки Дадли ходят ходуном. Ты боишься, утопаешь в своем ужасе. Ты не убийца, ты просто жалкий слизняк. Тетка зарыдала, но продолжила готовить. Давай, это несложно. Встаю вплотную и перевожу дуло с груди, точно себе между глаз убей. Сделай шаг, нажми на спусковой крючок. Сейчас выхватить ружье у этого недоумка смог бы 5-летний ребенок. Слабак, перевожу свою руку и держу его палец, который лежит на спуске, убей меня. Жму. Адский грохот и огненная вспышка, падаю на пол так, чтобы верхнюю половину моего тела не было видно. Дадли упал, к нему подскочила тетка и начала обнимать, приговаривая, что все закончилось. Встаю, медленно начинаю хлопать в ладоши и улыбаюсь, обнажив заострившиеся клыки. Не тут-то было, я живой. Дьявольский хохот продолжает вгонять их в пучину животного ужаса. Да кто ты? Я демон войны, король-некромант, волчий царь, а в прошлом, ваш милый и добренький заморыш Гарри. Я изменился. Так что там с ужином, тетушка? Женщина вернулась к плите, баюкая кровоточащую культю. Помнишь, как я сломал тебе все кости? Так вот сейчас я могу сделать это одним щелчком пальцев, попутно сжечь тебя и весь дом дотла. Дадли, скажи-ка мне, пожалуйста, ты меня боишься? Нет, а ручки то трясутся, голос дрожит, сбиваясь на виск. Ты так в этом уверен, Фламма? Ноги кузена охватывает пламя, приплавляя резиновые тапочки к плоти. А-а-а, хватит, хва-а-а, боишься? Да, прекрати это. Сжимаю кулак и пламя гаснет, оставшись в вакууме. Знаешь, что нужно сделать, чтобы получить такую силу? В ответ только рыдание и мычание. Для этого нужно пережить ад, потом сдохнуть и вернуться с того света. А затем, нужно есть, сжирать души каждого своего врага. Ты демон, пискнул мальчишка. Я Эдакс, пожиратель душ. Впрочем, разницы не очень много. Если будешь себя плохо вести, поглощу и тебя. Ты вон какой жирный, жизненной энергии должно быть много. Кузен уполз под стол. Стоять, я тебе говорил скрыться с моих глаз, развлеки меня. Как, сыграем в карты. Если выиграешь, я тебя отпущу, при проигрыше, буду ломать по пальцу. Не надо, тебя никто не спрашивал. Что с ужином? Уже почти готова, отозвалась женщина, бренча посудой. Трансфигурирую салфетницу в колоду карты, сдаю их. Игра началась, ужин на столе. Вернан вернулся. Налей, киваю я, прикуривая сигарету от огонька в руке. Дадли успел проиграть мне 3 пальца. Хм, странный привкус, что-то горчит. Как интересно. Дыхание стопорится, жжет пищевод. Для верности хватаюсь за сердце и падаю лицом в тарелку. Изо рта потекла кровь. Что с ним? Спросил Боров. Я добавила сантехнический очиститель, подумала, что сработает, неверящим голосом прошептала тетка. Общепризнанно заявляю, что вашу стряпню не стали бы жрать и люмпин из пригорода. Поправляю на себе порядком изорванную рубаху, вытирая губы салфеткой. Но, я бессмертен, уяснила Круция. Еще одну налей, направляю взгляд в сторону дяди. Гарри, послушай, Боров придвинул рюмку поближе, что тебе от нас нужно, почему ты это делаешь? Старательно подбирая слова, спросил он. Мне сейчас нужно где-то перекантоваться. Уж поверьте, маги тоже недолюбливают таких существ, как я. Выпиваю содержимое рюмки и закуриваю. И сколько ты тут пробудешь? Мы можем съехать на какое-то время, налил еще одну, пока не успокоюсь. Не понял, что ты имеешь в виду. Сейчас во мне кипит ярость. Пока это не пройдет, я останусь таким. Когда успокоюсь, верну человеческий облик. А теперь, я спать. При вхождении в мою комнату, сверну шею. Встаю со стула и, прихватив покупки, топаю наверх. С ноги выбив дверь, заваливаюсь на кровати, снова прикладываюсь к бутылке, которая вскоре оказывается пустой, после чего вылетает из окна. Я проваливаюсь в сон, и снова мир богов. Это место, что я считал безопасным, пропахло ложью той, кому я мог доверять. Реликтус. Кричу в бесконечную глубину этого мира. За спиной слышен шорох шагов и мягкий шелест ткани. Звал, уж поверь, звал. Так что же тебе нужно, смертный? Улыбнулся демон. Ответы. Что такое Эдакс? Что ж, думаю, что сойдемся на 2, нет, 3. Ответишь бесплатно, рога прорезают кожу на голове. Ладно, ладно, мне и пошутить нельзя. Это вид существ, сходный с демонами, который так же, как и мы, может переваривать души других сущностей. И я вижу, что ты уже начал превращаться. Говори все, я чувствую недосказанность. Постепенно ты начнешь терять свою человеческую сущность, впрочем, процесс практически окончен. Зато представь себе рост сил. Лично я просто был самым могущественным истинно темным своего тысячелетия, но Эдаксом я так и не стал. Не понял, ты хочешь сказать, что я намного сильнее тебя? Хочешь проверить? Оскалился демон в плане могущества. Да, но как мастер я тебя бы уделал и в земной оболочке. Слишком самоуверен, глуп, силен. Ты просто мальчишка, который дорвался до великого дара, как я стал им. Обычно такого достигали только те истинно темные, что не оставили ничего своего, которые потеряли все. Мою душу практически полностью съели. В точку. В плане души, ты ничто, просто разорванная на клочки бумажка. Неполноценность не является дефектом, а лишь открывает путь для получения большей силы. Но ты не был темным, а лишь особо опасным нейтралом. Советую поговорить со второй. С кем? Вторая великая сестра, проще говоря, тьма. Может, она что-то там подшаманила с тобой незаметно. Во всяком случае, она должна знать об этом больше, чем я. Когда вернешь долг, ты и сам знаешь, что я исправно его выплачиваю. Да и времени еще много. Ладно, но лучше не затягивай. У демонов есть иерархия, к чему это ты? А, пофиг, есть. Я, например, по силе занимаю место великого князя, но являюсь лишь маркизом. Это из-за происхождения. Все-таки я полудемон. Это как, когда я загнулся, моих сил еле хватило на перерождение в демона, поэтому организм перестроился не полностью. Рогов не хватило на пункте выдачи, улыбнулся я. Нет, на перестройку некоторых органов не хватило. Допустим, печень у меня как у обычной души, да и правая легкая тоже. Если у тебя больше нет глупых вопросов, вали с моей пустоши. Чем окончилась ваша встреча с моим покровителем? Парой поломанных ребер, прорубленной ключицей и прожженной накидкой. Старик же просто потерял пару зубов и кусок кожи на ноге. Все как обычно, небольшая перепалка. А кем ты был при жизни? Я пришел из другого мира, параллельного твоему. Структура схожая, есть магия и прочие заковырки. Мою страну в то время называли Великая Империя Аквалитер, а я носил имя Челериар, Светлейший. Прыснул я от смеха, и ничего смешного в этом нет. Магия тьмы, знаешь ли, может приобретать различную окраску. Ладно, звали меня так из-за внешности и большой любви к белым накидкам. А настоящее имя? Да так и звали. В моей стране имена давали лишь к третьей квадре, как знак принятия решений. Что? Не понял я. На 12-летие. До этого возраста все дети носили лишь фамилию. Мы отошли от темы. К пятой квадре я стал архимагистром ордена теней при дворе нашего короля. Через квадру женился и окончил строительство особняка. Затем оброс детьми и заботами в связи с разгорающимся конфликтом между Империей Аквалитер и Восточной Федерацией. А потом? Потом началась война глупцов. Я вел за собой легионы теней при поддержке со стороны Королевской гвардии. Битвы начинались и заканчивались мгновенно, оставляя лишь горы трупов. Война окончилась капитуляцией обеих сторон. В смысле? В коромысле. Никто не победил. У наших стран закончились силы даже среди гражданского населения. А потом, когда мы почти что сумели вернуть былое могущество Аквалитера, произошел крах. Короля глупца свергли. Началась дележка земель, и мне вместе со своей семьей пришлось бежать в Фортьес. Это еще одно государство. Стоп, а почему ты не остался там? Я не крыса, но и капитаном тонущего корабля становиться не хотел. Тогда я снова начал набирать людей и смог создать новую армию. Легион Объединенного Спектра. А почему такое странное название? Потому что, назван в мою честь. Белый, соединение спектра. В точку. Тогда я стал правителем этой страны. А помер ты как? Долго и мучительно. Через 5 квадр началась новая разгромная война двух королей. Поначалу мы смогли оттеснить захватчиков из Союза Ориенте-Мари обратно к их границам. А это что за страна? Объединенные силы Аквалитера и Восточной Федерации. Вернемся к рассказу. Но меня предали мои же генералы. Оба моих сына, что командовали карательным отрядом черепов, были убиты предателями, а я вышел против них. Меня убил мой верный пес, когда я обезумел от силы и устроил бойню на полях сражений, выкашивая и своих, и чужих. Гребаная шавка перегрызла мне глотку, когда я прекратил свое буйство, увидев его. Я не хотел убивать союзника и подставился. Пушечным залпом меня оглушило, мои боевые маги, подчинившиеся воле генералов-предателей, атаковали меня, а закончил дело этот трусливый Цербер, чтоб ему костями подавиться. Его часом не Мартимом звали. На секунду по лицу Реликтуса пробежала судорога, а затем его зрачки превратились в огненные щели, а рваный балахон разросся, став огромным клубом черного тумана. «Откуда ты знаешь его, мальчишка?» – прошипел демон. «Он мой фамильяр. Собственно, историю эту я узнал от него. Правда, ваши показания расходятся, да и он не упоминал твоего имени, как, впрочем, и то, что это произошло в другом мире. И что же тебе наплела эта паршивая псина?» – рыкнул мужчина. «Что ты во время битвы обезумел из-за перегрузки энергии, и ему пришлось вместе с выжившими магами тебя убить?» «Потому что ты никак не приходил в себя, убивая всех направо и налево без разбору. Мартим сказал, что будет направлять меня, дабы эта история не повторилась и ему не пришлось снова убивать брата по оружию. Он сожалел и грустил по тебе. Лжет, не верь этой падали. Он помог мне вернуть рассудок, когда я чуть не убил своего любимого кузена. Закинул меня в мое же подсознание, чтобы я переборол ярость». Полубоги не страдают расстройствами психики из-за своих сил, это ложь. Видимо, ты бился с какой-то другой сущностью, которая присосалась к тебе и за долгие годы сосуществования, стала похожа на тебя. Других объяснений у меня нет. Я тогда не сошел с ума, а мстил. Фалнур снес голову моему старшему сыну Каэрлуиму, а Рубрума накрыл направленный пушечный залп по команде Трагала. Я сам видел, как они это сделали, Ошибки быть не может. Случайная атака союзников в пылу сражения бывает, но не в этом случае. Как думаешь, какова вероятность перепутать яркие красные и синие доспехи с родовыми королевскими гербами на спине и груди? Каким образом можно ударить залпом точно в отряд союзников, которые стоят за 200 метров от вражеской армии? Огонь был прицельным, а второй рубил без осечки. Со спины в пустоши начали появляться языки пламени. Но зачем ты начал убивать обычных солдат? Потому что они первые напали на меня. Я еле отразил первый шквал проклятий. Но в первую очередь я хотел отомстить. Вышло, а да, я вернул им все долги с процентами, правда уже после своей кончины. Фалнуру я являлся во снах, искривляя восприятие реальности. Я планомерно доводил его до безумия, но в последний момент отпускал, не давая стать овощем. Так он прожил две квартры, пока не закрылся в своей спальне, не принимая никакой пищи или воды, боясь даже звука собственного дыхания или силуэта от горящей свечи. А второй, Трагл, до сих пор жив. В смысле? Прошло ведь несколько тысячелетий, именно. Я при помощи некого влияния на реальность, постоянно впутывал его в проблемы. В итоге он решился на договор с демоном. Но контракт он прочитал поверхностно, не учитывая всех возможных вариантов построения слов. Он попросил непобедимость в бою, но не указал в каком. Трагл всю свою жизнь боялся, да и до сих пор боится одиночества и тишины. Даже сейчас, когда его тело стало прахом и он оказался забытой песчинкой в пространстве, борьба с самим собой не дремлет. Жестоко тихо прошептал я, зато справедливо. Я никогда никому не прощал обид, так и достигается сила. Из моего небольшого списка мести остался только Цербер. Как насчет услуги за услугу? Нет, резко ответил я. Уверен, отдам что угодно, хоть сам во служение пойду. Я сказал нет, ответ окончательный. Мартим один из моих самых преданных соратников, а я ненавижу предательство. Похвально. Но как насчет другой сделки? Ты приведешь эту псину на разъяснительный разговор со мной, обещаю, что он никоим образом не пострадает, как, впрочем, и ты. Ну, а я стану тебе учителем. Поверь, с таким мастером, как я, перед тобой склонятся все миры, кроме этого, конечно же. Я подумаю, а что ты там говорил о некоем владыке в мой прошлый визит? А это сюрприз, мой дорогой братец, улыбнулся демон, спрятав ауру. С каких это пор мы породнились? С тех пор, как ты начал превращаться. Ну что, останешься на чай или все-таки свалишь? Пожалуй, второе. До встречи, Челериар. Пока, Гарольд вернул мне кивок. Возвращаюсь в земную оболочку. Так, я вроде бы успокоился, правда, до утра еще полтора часа, а у меня еще полбутылки осталось. Нафиг замок, нафиг войну, нафиг всяких эдаксов и прочую ересь, отдохну немного. Вернан, кричу в сторону двери. Через полминуты в комнату вваливается мужчина, старательно пытающийся отдышаться и успокоить сердцебиение. Что-то нужно. Сколько стоит ремонт двери и бутылки? Ну, фунтов 35 на все про все. А что, если хочешь, можешь еще что-нибудь разбить? Я не рассержусь, судорожно начал кивать Боров. Вот кидаю ему в руки бумажник, тут 3000, сдачи не надо. Подай пояс со стула и осторожно, иначе что-нибудь себе проплавишь или отрежешь. Когда моя портупея оказалась на привычном для нее месте, я извлек из нее несколько флаконов. Запоминай, это втирать от ожогов, это пить для восстановления костей, ну, а этим смазывать бинты для лечения кожных покровов, не перепутай, иначе все передохнете. Я сваливаю, когда вернусь не знаю, но вас я найду хоть в Антарктиде. Надеюсь, что основные правила безопасности при общении с разъяренным мной вы запомнили, Ауфидерзин. И я аппарирую прямиком в тронный зал своей крепости. Скоро взойдет солнце и начнется новый день. Наведаюсь-ка я к моей горячо любимой Луизе, которая мне должна рассказ. Прекрасно, она как раз сейчас у себя. Хорошо, что защитная магия замка передает мне дислокацию каждого его обитателя. А вот в коридоре какая-то суета творится. Лекс мечется, как ошалелый лось в перья отгона, да и Маркус не отстает. Выхожу из зала, широко расхлопнув двухстворчатую дверь. Что у вас тут за возня? Обращаюсь к своим бывшим учителям. Ты где был? Мы тебя обыскались. Начал тираду Лекс. Восстанавливал утерянные нервные клетки. Что тут у вас? Тут тотальный крах и беспросветная жопа. Мой коллега хотел сказать вам, милорд, что у нас проблемы, включился в беседу некромант. Нет, Маркус, тут как раз таки жопа. Аврорат прочесывает леса, а если они наткнутся на защитные чары, будет еще хуже. Хочешь посидеть, чайку попить с этими кретинами? Понял, сейчас разберусь. Что-то еще? Тебе бумажка какая-то пришла с печатью, ответил Лекс. Потом прочту, оставьте в моей комнате. Аппарирую к границам своих земель и накидываю на себя плащ коррозии, попутно одеваю глубокий капюшон плаща, оставив лишь иллюзию горящих голубым свечением глаз. Выхожу за барьер. Всем стоять и ждать распоряжений. Без моей команды его не трогать, крикнул командир группы «Авроров», а с вами, гражданин, мы побеседуем. Я не желаю с вами ни о чем говорить, отвечаю я, металлическим голосом и подняв лицо. По толпе доблестных защитников справедливости и порядка в магической Великобритании прошелся синхронный вздох удивления. Кто вы и зачем появились на закрытом объекте? Плюс вы нарушили статью 327, пункт 4 об использовании темных заклятий. Я новый лорд Пивереллы, это моя земля. А некромантию я могу использовать когда и где угодно по разрешению налагаемому на меня вот этим кольцом, протягиваю руку с перстнем мастера некромантии. Тогда проблем нет, извините за беспокойство. А сейчас, попрошу открыть нам доступ к поместью для обыска. Отказано. На каких основаниях? Вы наруш. Я ничего не нарушаю, выпускаю ауру Эдекса. Авроры не имеют права на обыск без надлежащего разрешения. Но по ЗАГ. По закону такого рода акты проверок были разрешены в период Первой магической войны. Я, конечно, могу дать вам доступ, но мой эксперимент может разорвать вас на части, после чего вы присоединитесь к нему, причем полностью легально. А теперь, валите с моей земли пока целы, повторять не буду, снимаю иллюзию и смотрю на них глазами пожирателя душ. Отбой, возвращаемся. Извините за беспокойство, склонил голову Аврор, после чего аппарировал вместе со своим отрядом. Это плохо, очень хреново. Теперь они знают об активизации крепости и о том, что явился наследник, а там уж вычислить меня будет проще, чем сварить стимулятор. Да, убивать их тоже не с руки, тогда только больше внимания привлеку. Аппарирую обратно в тронный зал, где все еще стояли мои бывшие учителя. Лекс, у меня крайне хреновые новости. Заранее прошу молчать и слушать. Скоро за нами начнется слежка, а там и до войны недолго. Гоняй бойцов до седьмого пота, а потом еще два раза так же. Маркус, теперь просьба к тебе, назначь аудиенцию с главой сегодня же. Ну и наконец обращение к вам обоим, готовьтесь к бойне. Понял, сейчас же направлюсь готовить бойцов. Но к чему такая спешка? Не существует абсолютной защиты, рано или поздно щиты замка пробьют или найдут способ вскрыть защиту, это не важно. Я хочу принять бой на своей территории, здесь больше шансов выжить. Но ведь старик ни за что не покинет замка, подметил Маркус. В этом и есть вся проблема. Завтра мы начнем воевать по-новому, проще говоря, через СМИ. А эта идея, лорд ухмыльнулся Лекс. А теперь думаем, чем можно выбить Дамблдора из школы. Ну, большая часть происшествий за время его нахождения на данной должности уже замята и предана уничтожению. Можно покопаться в его прошлом. Эта идея, Лекс, молодец. Теперь вопрос к моему любимому учителю в сфере некромантии, как к прожившему несколько сотен лет. Ты что-нибудь знаешь? Если честно, нет. Я в основном штудировал кодексы в нашем архиве крайние столетия, а новости меня особо не интересовали. Прям совсем ничего, нет, ну кроме того, что он как-то был причастен к войне с Гриндевальдом. Лучше всего тебе обратиться к историкам. Это уже зацепка, спасибо. А теперь за работу, мне еще нужно узнать о том, что там в этом письме, которое, несмотря на закрытые щиты, попало в замок. Аппарирую в свои покои, которые до сих пор остались в относительно убитом состоянии. Я так, наверное, скоро разучусь ходить с постоянными перемещениями в пространстве. Не суть, нужно разобраться с делами. Сканирую конверт истинным зрением, затем заклинаниями обнаружения ядов и проклятий, ну и, наконец, проверяю, просто потыкав его ножом. Ну, а вдруг оно начинено тротилом? Вроде все чисто, в крайнем случае сгорит еще одна жизнь. Разламываю когтем печати, достаю письмо, написанное каллиграфическим почерком с продублированной печатью вверху листа. Хм, а бумажка-то пришла из палаты лордов. Приглашают посетить собрание, попутно официально вступить в их круг. Встреча будет проводиться где-то в Лондоне, координаты приложены, причем этим вечером, ровно в 19:00. Какова вероятность ловушки? Бумага подлинная, из гоблинского печатного цеха, все магические оттиски на месте. Можно и сходить, заодно поиграть на публику. Только кого играть? Самого себя не вариант, одевать личину вычурного аристократа тоже как-то не хочется. А образ нелюдимого отшельника слишком сильно ударит по моему облику в общественности. Стоп, а почему бы мне не спросить об этом Фенрира? Это идея, он должен мне помочь в этом вопросе. Аппарирую в комнаты вожака, который уже проснулся и сейчас курил, сидя в мягком кресле у камина. Фенрир, мне нужен совет. И тебе доброе утро, Гарольд. Что за спешка-то? Как выглядел король-некромант? Нет, я конечно все понимаю, седина и шуточки начала века дают некое представление обо мне, но я не такой уж и древний, хохотнул волколак. Хотя бы приблизительно, мне это нужно для сегодняшнего дела. Опять на бал к кровососам собираешься? Пофиг, ща расскажу. Как мне говорил дед, а ему его дед, а ему уже. Ближе к делу поторопил я мужчину. Покоцанная пластинчатая броня из темной стали, обилие перстней, носил какой-то там полуторный меч за поясом, вроде бы такой змеевидный. Фламберг, и как он его за поясом носил, фиг знает как эти твои железки называются. А по поводу ношения, ты представь себе человека ростом в 2,5 метра, еще рваный плащ за спиной чернее ночи, с гербом певереллов, ну и стальная корона с 5 высокими зубцами, один из которых всегда был обломан, а еще глаза, как говорят, были демонические, светящиеся, но это врут скорее всего. Ясно, спасибо. Так зачем тебе это? Сощурил глаза вожак. Меня приглашают занять свое место в палате лордов. Наверх пробиваешься, однако. Возьмешь меня телохранителем? Это зачем? Ухмыльнулся я. Для достоверности. У короля-некроманта оборотни служили личной гвардией и полицией. В таком случае даю тебе время до 17:30 на сборы. Аппарирую в кабинет главы отделения банка гоблинов в Британии. Ох, кости моих предков, как же вы меня напугали, лорд Певереллу. Наигранно вздохнул старый пройдоха. У меня заказ, кивнул ему я. Очень интересно, что же вам нужно? Не желаете ли чай, кофе или что-нибудь покрепче? Не отказался бы от виски в ту же секунду передо мной оказался бокал. Мне нужно изготовить броню, желательно сегодня же. Я не ослышался, броню, сегодня, взглянул на меня гоблин. Все верно, пластинчатая броня из темной гоблинской стали, с максимальным уровнем защитных чар и прочей магии, которая входит в пакет хрусталь. Намеренно нужно состарить, оставив следы битв, желательно чтобы она сохранила свой функционал. Еще нужна корона из лунной стали, 5 зубцов, 1 обломан, и плащ из шелка акромантула с подкладкой из драконьей шкуры, теми же чарами, что и на броне и короне, попутно добавьте на него герб певереллов и придайте потрепанный вид одежды короля-некроманта. Мы не успеем все это сделать не то что за день, а даже за месяц. Вы в этом уверены? Как вам известно, деньги и материалы для меня не являются проблемой. Мы можем продать вам оригинал, но это будет стоить не менее 1 000 000 золотом. Это если вы хотите ее немного отреставрировать и добавить чары, да и подогнать под ваши пропорции. Беру, деньги спешите со счета моей фермы, там как раз присутствует нужная сумма. Когда работа будет закончена? К 5 часам, прошептал старик. Прекрасно, ответил я, приложившись к бокалу. Но у меня есть плохая новость, еще тише сообщил гоблин. Какая? Улыбнулся я. Мы так и не смогли найти меч, он остался утерян. Это не проблема, мой вполне подойдет. До свидания. И я возвращаюсь обратно в замок. Так, с антуражем дело решили. Хорошо еще, что мне достался исторический артефакт, который все-таки добрался до наших дней и остался цел. Так, что со временем? Пора на завтрак, а затем я немного погоняю свою личную гвардию, дабы узнать, чему они научились. Всю трапезу дав косо на меня смотрела, пытаясь скрыть злость и тревогу. Надо будет извиниться перед ней за мозголюбство среди ночи. Хотя с другой стороны, там и ее вины хватает, ведь я просил не входить ко мне. Сейчас во всяком случае у меня нет времени на это. Аппарирую, не вставая с места, на площадку, где уже собралась будущая элита моей армии. Сегодня вы покажите мне свои навыки боя и стратегии. Начнем с дуэли, следом будет проверка вас в случае экстренной ситуации и, наконец, командный штурм импровизированной базы. Кто хочет первым сразиться со мной? Вызвался первым Джим. Впрочем, это было легко предугадать. Парень не в меру горячий, пытается влезть в любую авантюру. Напал без отчета. Прекрасно, хоть чему-то я его научил. Слабенькое касание тлена и дымовая завеса. Нога застряла в чем-то, видимо он успел призвать небольшое болото душ. Просто вырываю конечности с цепких рук мертвецов и разгоняю туман. Передо мной прилетает светошумовая и мне приходится уворачиваться от летящего в меня со спины голодного черепа. Ведь мой ученик догадался во время взрыва гранаты аппарировать на 10 шагов за меня. По таймеру пока что 20 секунд, Слабо. Отбиваю скопленной в ладони некроэнергией следующее проклятие и прыгаю в сторону Джима, снося его с ног и щекоча его подбородок кинжалом. За тактику 4, за технику 3,5, за скорость кол. Провалил. Следующий будет Ноктис. Оборотень вышел напротив меня и без предупреждения метнул копье крови, которым оцарапал мне бок. С ним я уже играть не буду. От следующей атаки приходится отпрыгивать на 2 с лишним метра, благо площадь поражения у темных щупалец не слишком большая. А вот кровавая плеть смогла снять у меня с руку лоскут кожи. Сикагепта, Фламма Инферно, Гласус Муэрти приходится бить по площади, чтобы подловить альфу. Ноктис же уворачивается с завидной ловкостью, правда последнее заклинание смогло его зацепить осколком взорвавшейся ледяной глыбы. Волколак ухмыляется и выдирает из бедра льдышку, попутно достав из-за пояса пистолет. Аппарирую от выстрелов по всей площадке, попутно потихоньку подгадываю момент для атаки. Что ни говори, а Ноктис сильнейший из моего личного отряда. Правда до меня ему далеко. Он пошел на крайние меры и решил превратиться в прыжке, чтобы достать меня своими клыками, но не вышло. Я уже в своей волчьей форме придавливаю его к земле, зафиксировав зубы на артерии. Это конец. Тактика 3,5, техника 5, скорость 5. Прошел. В следующий раз подумай об отвлекающих маневрах, как Джим. Сейчас очередь Влада. Можешь не атаковать, тебя я буду проверять только на щиты. Дуэль продлилась около 5 минут и заключалась в основном в проверке скорости реакции моего оппонента. По итогам он смог выдержать напор заклинаний различных стихийных и боевых школ вплоть до мастера 5-го ранга. За что всегда любил Влада, так это за его любознательность и рвение к получению большей силы. Тактика 3, техника 4,5, скорость 4,5. Прошел. Теперь Дмитрий. Проблема Димы всегда крылась в полном отсутствии реакции и неумении правильно расходовать энергоединицы, чем он и поплатился спустя 3 минуты оживленного перекидывания огненными заклятиями. Тактика 2, техника 4,5, скорость 3,5. Прошел. Саманта, тебе последнее задание, подлечи своих союзников. Девушка начала с Дмитрия, которому больше всех от меня досталось, затем Влад, ну и наконец она немного подсобила регенерации Ноктиса, Джим же не пострадал. Тактика 5, техника 3,5, скорость 4. Прошла. Теперь мы будем оценивать вас как моих телохранителей. Аппарирую на 2 километра от них и активирую артефакт экстренной связи со специальным маячком. А пока они летят ко мне на помощь, аккуратно ложусь на травку и имитирую потерю сознания. Отряд прибыл через 10 секунд, на построение боевой группы, возведение нескольких защитных куполов вокруг меня и диагностику моего состояния у них ушло еще 20 секунд. Молодцы, но можно было это сделать быстрее. Пока что всем зачет, с меня хватит, штурм будет оценивать Лекс. И только попробуйте напортачить, я вам тогда устрою кару, лютую, в духе Святой Инквизиции. А теперь, разойтись. Да, показали они себя неплохо, в сравнении с Авроратом так вообще прекрасно, но им бы еще подучиться. До того же Алана им еще очень долго расти, хотя у отца все-таки опыта гораздо больше. Да и вообще, зачем мне кстати нужна охрана? Уж лучше заточить их под особый отряд, скажем так элиту армии, так хоть не впустую их навыки пойдут. А сейчас, мне нужно отловить одну хитрую задницу, в миру Луизу Нортон. Аппарировав прямо в ее лабораторию, сажусь на стол и молча смотрю ей в глаза. Господин, улыбнулась она, выкладывай все, почувствую ложь, сожру, кажись, снова рога прорастают. Эдаксы являются сходными с демонами существами, но при этом получают свою силу еще при жизни. Иерархия строится по типу пищевой цепи, кто сильнее, тот и главный. При полном превращении становятся практически бессмертны, за счет поглощаемых ими душ, которые дополнительно дают им свою силу и знания. Это мне известно. Время появления неизвестно, можно сказать только то, что они представляют собой слияние эволюции оболочки и деградации души. Уровень опасности слабейшего представителя данного вида превышает максимальный. В данный момент существует 3 эдекса. Подвержены влиянию энергии хаоса, жизни и тьмы. Кто они? Вы, Бладвуд и Вармас. Что про них известно? Бладвуд не выходил на контакт последние 500 лет, считается старейшим и наиболее могущественным. Вармас последний раз был замечен 215 лет назад в Египте при питании, по силе 2, хотя, может и 2, достоверно неизвестен пол данного эдекса. Значит, я самый слабый и молодой. Есть что добавить, каждый эдекс имеет свою личную форму. Бладвуда можно узнать по короне из пяти рогов и глазам, идентичным вашим. Вармас выделяется двумя спиралевидными рогами и костяными наростами на руках. Ваша форма неизвестна. Чтобы возвыситься, вам нужно поглощать больше душ. Остались еще охотники. Я последняя в роду. Кем мне тебя считать? Наблюдателем, который не собирается вмешиваться во что-либо. Хорошо, но помни, тебя от смерти отделяет один малейший прокол. Парирую на тренировочную площадку. Однако повезло, Пайр как всегда тут, да и Себастьян решил присоединиться. Беру первую попавшуюся железку и безмолвно пытаюсь располовинить вампира со спины. Не вышло, мой клинок встретила сталь. Растешь над собой, Гарри. Наконец-то соизволил достойно подкрасться, но ауру-то забыл скрыть, не оборачиваясь, хохотнул мужчина, отражая второй рукой выпад экс-ведьмака. Серпентум Фламма, Инкарцера, Хеллсторм. Хаотично перемещаюсь по площадке и закидываю противника заклятиями. Вампир отвечает мне стройным копьем крови и отпрыгивает, вызвав огненную стену, несущуюся на меня с сыбом. За спину поворачиваюсь к ведьмаку Деффинцфайра. Стена огибает невидимый защитный кокон, проплавляя землю вокруг него. Скапливаю энергию в щите и перегружаю его, вызвав ответный взрыв пламени. Взяв за руку напарника, аппарирую за спину вампира. «Ты там живой?» — с подозрением спрашивает Пайр. «Ты справа, я слева», — кивает мне Сэп. Сдвоенная атака застигает вампира врасплох и позволяет нам обездвижить его. В частности, пара взятых со стойки стилетов пригвождают две половинки Пайра к площадке. Накапливаю энергию для метрового прорыва Инферно. «Сдавайся, этого ты уже не переживешь. Эта фигня даже клеточки от тебя не оставит». «Ладно, проиграл я», — понурился кровосос, «но не зарывайся, вас было двое». «Ага, зато ты не сдерживался. Если так хочешь проверить себя, то давай один на один, Пайр», — улыбнулся я в ответ. «Погнали, но только после того, как восстановлюсь. Крови кто-нибудь займет», — облизнулся гад. «Сам найдешь». Я удаляюсь, схлопываю в кулаке энергию, чувствуя, как она растекается по венам вместе с кровью. «Как же быстро растут дети, я ж тебя помню еще вот таким, не звезди, а они уже и мастера посылают», — наигранно сомкнул веки Пайр. «Я тебя еще в первый день крыл благим и не очень матом», — кидаю клинок в стойку. «У вас всегда так?» — поинтересовался Сэп. «Да», — сдвоенный ответ. «А дисциплина? Путь меча? В бою нет места чести, и ты это прекрасно знаешь, Сэп», — отвечаю я. «Мы уже друзья», — улыбнулся экс-ведьмак. «Нет, просто имя у тебя больно длинное. Давай один на один, на наших, погнали, но по вчерашним правилам». Извлекаю жнец и встаю во вторую защитную стойку. Оппонент же, как обычно, использует третью атакующую. 3 секунды мы изучали друг друга, пока я не прервал молчание резким переходом в пятую атакующую и провел удар наискосок, который должен был прорубить сыба от бедра до ребер. Блокирует и вторым кинжалом пытается вспороть мне брюхо. Отскакиваю, выбрасывая сноп искр свободной рукой. Это не по правилам. Прячется за плащом противник. Мы договаривались только об усиленной магии жнеца и твоей скорости. Ах так, в меня полетел шквал копий клинков ведьмака. Придется прыгнуть. Перемещаюсь на 20 метров влево и в полуобороте сокращаю дистанцию до минимума. Сэп блокирует мой рубящий удар сверху, скрестив кинжалы на манер ножниц, бьет ногой в корпус, сбивая мне дыхание. Нужно было заранее укрепить мышцы пресса. Восстанавливаю дыхание и провожу ложный финт из личной коллекции вампира, после чего пробиваю защиту партнера трансфигурированным в стальную перчатку рукавом плаща и бью рукоятью в область шеи. Сэп закашлялся и метнул один из клинков в меня, после чего просто вправил запавший кадык пальцами. Пора кончать. Ну-ка, ха, давай, если сможешь. Уворачиваюсь от колющего в шею, пройдя под рукой ведьмака и с колена ломаю часть оставшихся у него ребер. Правда, он тоже не промах, успел раздробить мне опорную ногу при отпрыжке от завершающего рубящего. «Не желаете передышку, сударь?» — зажав ноющие ребра, спросил Сэп. «Нет, я и так могу рубиться». Налетаю на него и позволяю ударить себя в грудь, трансформировав место удара под форму эдакса, после чего бью гардой сыбу точно в лоб и слегка царапаю кожу шеи. Если бы чуть резче это сделал, то половину горта не точно бы прорезал, словно масло. «Ты проиграл, это был финальный, а ты мне лучше объясни, почему ты сейчас не заливаешь кровью площадку», — оскалился поверженный ведьмак. «Секрет производства», — улыбаюсь я и аппарирую в свои покои. Фух, размялся я, однако неплохо. Что по времени? Нужно идти на занятия с сивыми Эми. А действительно, что-то совсем я обленился с аппарацией, дойду на своих двоих. Все-таки гоблины строят на совесть, ни одного сквозняка, ни одной трещинки в камне, кругом гобелены и картины из ушедшей эпохи. Дух захватывает при спуске по длинным лестницам с узорными перилами. Вот и аудитория, выделенная под занятия. Мои ученики, в количестве 2 штука, уже сидят в удобных креслах и дожидаются меня. Занимаю свое место и перевожу свой взор на них. Сегодня будем проходить уникальные темные проклятия. А почему мы не учимся светлой магии, принц? Постоянно то темное, то стихийное. Посмотрел на меня сивый, который почему-то разоделся в какие-то темные тряпки, которые ощутимо позвякивали металлом. Потому что я не могу вас учить магии со светлой энергией. Проще говоря, сам не умею, да и не могу сколдовать что-то посильнее люмоса. И что с одеждой, Фенрир? Это древняя форма личных отрядов короля некроманта. Ты же решил соответствовать образу, вот и я покопался в библиотеке и быстренько склепал нечто похожее. Ладно, черт с тобой, вернемся к теме занятия. Часть повсеместно используемых боевых заклинаний раньше были родовыми, проще говоря, секретными. К примеру, адское пламя давным-давно придумали волшебники рода Блэк, и использовать его могли только они. Правда, до наших дней оно дошло в довольно извращенном виде. В частности, элементаль огня стал неуправляем, а контрзаклятие забыли. Так что ни при каких обстоятельствах не пытайтесь его использовать в замкнутом пространстве, иначе произойдет финита ла комедия. А как с ним справиться, если его вызвал противник? Поинтересовалась Эми. Аппарировать или очень, я повторюсь, очень быстро бежать. Эту тварь фиг затушишь, если ты, конечно, не мастер водной стихии. Хотя можно попытаться возвести барьер, в котором кислород быстро выгорит и перестанет питать элементаля, но тут нужен охренеть какой резерв. Мы отклонились от темы. Есть такая неприятная штука, как черная метка, не путать с рабским клеймом. Это проклятие отсроченной смерти. Проще говоря, человек нормально функционирует, пока на 3-й день не умирает. Проблема в том, что заметить эту шнягу крайне трудно, потому как она оставляет неясный след исключительно на ауре носителя. И что делать? Передернул плечами сивый. Муравью приделать, к темному целителю идти, который в свою очередь выжгет ее с ауры. А что использовал Антонин? Я о такой магии никогда не слышал. Если ты о Долохове, то это авторские проклятия. Возможно, через 100 лет их будут знать и использовать все, а может, он унесет их с собой в могилу, кто знает. Так и рождались уникальные проклятия. Впрочем, как применять их вы не узнаете, пока автор не раскроет секрет. Так зачем нас им учить, удивилась Эми. Важно знать, как вести себя в условии хранения таким вот проклятием. В первую очередь, нужно просканировать свою ауру и организм, затем найти источник распространения проклятия и попытаться разбить плетение. Если не выходит, то аппарируйте к ближайшему целителю. А если целитель не поможет, гаркнул сивый, то вы уже мертвы. В крайнем случае, есть еще один вариант. Найдите того, кто вас проклял, и попытайтесь выбить из него формулу заклинания. Ну и как последний вариант, убейте противника. Это чтобы не вашим, не нашим, хохотнул Фенрир. Нет, в некоторых случаях проклятие долгого действия нужно поддерживать. Таким образом, с убийством автора исчезает подпитка и, следовательно, само заклинание. Ну, а если ничего из этого не поможет, то обратитесь ко мне. Как всем известно, я магистр некромантии. Так уж и быть, вытащу. Прозвонил таймер, отведенный на 15 минут. Все, перерыв. Второго занятия не будет, можешь отдыхать, Эмили. И после этих слов я вышел из аудитории, закуривая очередную сигарету. Благо, на прошлой неделе во всем замке установили магические пепельницы. Принцип работы просто зациклен на сети пространственных карманов, которые постепенно собирают в себя пепел и раз в несколько дней сбрасывают его где-то в Лондоне. Так, по часам до моего отбытия осталось 1,5 часа, следовательно, доспех уже должны доставить. Дариэльфийка пришла на мой зов: перенеси посылку из банка в мои покои. Сейчас, молодой хозяин, Дари все сделает в лучшем виде, пискнула она. Пожалуй, продолжу разминать ноги и дойду до комнат лично. И все те же картины с мрачными пейзажами встречают меня на пути к цели. Хм, на удивление, здесь нет ни одного живого портрета. Может, это как-то связано с тем, что певереллы отправляются прямиком в царство госпожи после своей кончины. Впрочем, я уже в нужном крыле. Мда, красота. Черные латы со следами рубящих ударов и сажи, полученными в долгих кровавых битвах. Неплохо мой предок отжигал в свое время, однако. Осталось понять, как в них влезть. В итоге переодевания заняли у меня 1,5 часа. Корона идеально села на голову, но вот что странно, зубцы оказались полые, видимо для облегчения конструкции. Сами латы оказались довольно легкими, да и движения практически не стесняли за счет чар. Так, осталось навести красоту, волосы немного растрепать, пару прядей я окрашу темным сигаретным пеплом, пройдясь по ним пальцами. Так, скулы выгодно подчеркивают вид избранника госпожи. Призываю инвенмарт, который очень даже неплохо лег в пустующее множество столетий ножны. А теперь магия, перехожу в форму эдакса, главное рога случайно не выдвинуть, а то в короне застрянут. Кожа натянулась на лице еще сильнее, истончилась и стала на ощупь каменной. А глаза, как в легенде, демонические. Аппарирую в этом в тронный зал, где меня уже по договоренности ждал Фенрир, Гарольд. Ноги оборотня стали подкашиваться. Да, это я, оскалился я в ответ. Я уж подумал, ну я конечно как на картинке начал лепетать один из моих генералов. У тебя все это время был заныкан точный образец? Поинтересовался я. У деда был рисунок. Что с аурой? Отстраненно прошептал Вервольф. Это атлат так фонит, соврал я, а глаза, это иллюзия. А откуда про эти следы знаешь? Провел пальцами по довольно заметному месту удара. Вожак, это настоящий доспех моего предка. Гоблины сохранили в своих подземельях. Готовься, скоро отбытие. Кстати, пока есть время, хочу кое-что проверить. Трансфигурирую попавшийся под руку подсвечник в шестопер, который в ту десекунду оказался в руках вожака. Вдарь-ка посильнее по латам, хочу проверить устойчивость. Сказано, сделано. Удар, который мог бы разворотить человеку грудную клетку наподобие разломанной корзины, не нанес даже царапины. Это чем же моего предка так колотили, что следы остались? Гаубиц тогда не было, скажу с уверенностью. В итоге за попытками хоть чуть-чуть покорежить мою новую гордость прошло отведенное на ожидание время. Портал, приложенный к письму, активировался и нас завертело в потоках пространства, чтобы через несколько мгновений мягко выбросить в огромный круглый зал с множеством резных кресел в виде небольших тронов. Все-таки любят наши аристократы показать свою королевскую натуру. На постаменте, где мы сейчас стояли, был выгравирован герб моего рода. На противоположном краю зала я заметил отца, который очень уж подозрительно осматривал меня. Точно, как я мог забыть о том, что отец тоже состоит в палате лордов. Незаметно киваю ему и занимаю свое место на троне, расслабленно и устало сев в него, намеренно лязгув латной перчаткой о подлокотник. Вон и Люциус сел в кресло через 5 площадок от нас. Сивый остался стоять на месте, в предупреждающей стойке, держа руку на рукояти каролингского меча. Странно, откуда он его только взял. Некоторые места пустуют. Мальсибер, Кроу, Блэк, Лестриндж, Поттер. Как же много потеряла Британия в той войне. Мда, впрочем, часть пустующих мест можно будет пополнить. Сегодня мы собрались, дабы обсудить наши действия в связи с новыми законами Министерства магии и попутно проработать новые законопроекты, которые помогут нам немного вернуть позиции в правительстве. К тому же, сегодня мы празднуем возрождение рода Пиверелл, проговорил на весь зал Малфой. Взоры лордов устремились на меня, изучая и как бы оценивая. Сейчас будет шоу. Лорд Пиверелл, пройдите пожалуйста в центр зала и произнесите речь, продолжил Платиноволосый. Хаем, на зал наложены чары защиты от аппараций. Ничего, я и в Хогвартсе щиты ломал. Аппарирую на большую площадку и киваю Фенриру, который, красуясь, спрыгнул с нашей площадки ко мне, приземлившись на колено. Я рад вас приветствовать, достопочтимые лорды. Мое имя Гарольд Пиверелл, на лице и мускул не дрогнул, а голос исказился до предела перехода в форму эдакса. По залу пошел шепот десятков голосов, которые объединяла опаска и интерес. Надеюсь, что наши отношения сложатся хорошо и мне не придется устраивать чистку, позволяю себе легкую улыбку оскал. Здравствуйте, Гарольд, мы тоже рады вашему визиту к нам, но нам нужно отдать дань традициям. Чтобы вас признали достойным, вы должны выстоять в дуэли с любым членом палаты лордов, кто согласится бросить вам вызов, улыбнулся Люциус. Я готов, кто бросит мне вызов. Перехожу на шепот. Мда, что-то не видно энтузиазма. Но в эту секунду с кресла встал огромный широкоплечий мужчина неприятной наружности, от которого через весь зал исходил запах моего любимого бленда и дешевых сигар, а еще крови. Я Уолдин Макнир, готов бросить вызов Гарольду Пивереллу. Принимаю. Макнир вышел на площадку, застегивая мантию на специальные крепления в области пояса, чтобы ее полы не мешали быстро передвигаться. Я же вытащил свой клинок из ножен и прорубил им линию на каменном полу, отчего во все стороны полетели искры. «Я не сдвинусь с места, поясняю свой поступок». Инвинмарт в ту же секунду был вогнан в пол до середины. Вокруг платформы для боя выстроились ряды барьеров для сдерживания атак. Прозвучал отсчет и бой начался. Конфринго выбросил заклятие «Мой противник». «Ставлю щит и посылаю в ответ Сика». Обмен любезностями окончен. В меня полетел целый град различных проклятий, часть из которых била по площади. «Ничего, стоим». Отчасти я уворачиваюсь, чуть сдвинув корпус. Часть блокирую. Дракулшторм, огромный драконоподобный элементаль, несется на Уолдена, который исчезает в языках пламени. Отлично, он успел выставить защитный купол и лишь вспотел от жара. А вот площадка вокруг него ощутимо пострадала и начала плавиться. Сикагепта, Вент, Аурфлам, Лорес. Шквал усиленной магии уже идет с моей стороны в надежде пробить щиты, которые уже начали мерцать от перегрузки. Удалось, защита сметена и Макнир начал уворачиваться. Правда, его все равно слегка задело, а он уже в ярости. Авада Кедавра, в меня летит смертельный зеленый луч. Выставляю вперед руку и ловлю ладонью проклятие, после чего сжимаю кулак и чувствую, как энергия начала впитываться. Хаем, неплохо. Он задействовал больше энергоединиц для лучшей скорости. По залу прошелся ропот, кто-то вскрикнул. Может, сдашься? Показываю клыки. Уж не знаю, кто ты, но точно не человек. Нежить, может быть, а может и нет. Во всяком случае, жалости от бездушного не жди, говорю загадками, вру без лжи. Призываю болото душ, которое медленно начало засасывать Макнира. Цепи душ опутали его руки, не давая возможности атаковать. Вырываю из камня свой меч и медленно заношу над собой. Короткий взмах, и острие торчит в десятки сантиметров от головы Уолдена, застряв в последнем барьере, что собственно было сделано намеренно, дабы не прикончить Нокта, сидящего в первом ряду. Финита ля комедия. Момента Мари, Уолден Макнир, сообщил ему я, проведя когтем на латной перчатке по своей шее. Сдаюсь, рыкнул мужчина. Болото с недовольным чавком выплюнуло порядком помятого мага и захлопнулось, оставив на полу лишь небольшой энергетический след. Дуэль окончена, и Инвинмарт по моей воле вернулся в ножны. Барьеры рассыпались искрами и послышались короткие обсуждения зрелища. «Кто-нибудь еще желает проверить мою силу?» Раздается лязг доспехов, когда я сжимаю руку в кулак и разжимаю, перекатывая между пальцев синий огонек. «Проверка окончена, вы доказали свое право заседать на Совете Палаты Лордов Магической Британии», — коротко улыбнулся лорд Малфой. «Можете занять свое место». Аппарирую обратно и сажусь в ту же уставшую позу, полностью облокотившись на спинку трона и состроив скучающе безразличную мину, на которой выделялись лишь пылающие темным огнем глаза, что приковывали взгляды присутствующих и заставляли невольно подчиняться. Примерно так смотрит змей на свою добычу. КХМ, вернемся к делам. Каково ваше мнение о новом законе Министерства о внесении поправок в права магических существ? Пожалуй, начнем с него, как с наименее сложного вопроса. Лично мне, все равно. «Какое дело нам может быть до кентавров, оборотней и прочих полукровок?» – высказался Роули. «Ну-ну, мой дорогой друг вступил в беседу, но старший, это может достаточно сильно ударить по отношениям с гоблинами, а все свои богатства ты хранишь именно в их банке. Министерские чинуши не настолько глупы, чтобы покуситься на Гринготтс. Но я соглашусь с вами», – Торфинн кивнула ему леди Лангбаттом. «Я против. Магические существа крайне опасны, как враги, но продуктивны в союзах с ними. Отпиваю вино из материализовавшегося кубка. Позвольте, лорд Пивереллу, о каком союзе может идти речь? Это лишь горстка зверья», — хохотнул пришедший в себя Макнир. «Помните о том, что среди этой горстки зверья есть вполне талантливые волшебники, а родство с магией и бывшие покровительства моего рода лишь усиливает их способности». Перевожу взгляд на мужчину. «Не смешите меня. Чтобы какой-то грязный оборотень был талантливее меня», — засмеялся в открытую палач. «Может, заключим пари? Если мой телохранитель победит вас, то вы вернете свои слова назад и будете должны мне услугу». «Идет, но если я выиграю, то вы отдадите мне свой меч», — ухмыльнулся Уолдин. «К тому же, я хочу быть уверенным в том, что мой противник действительно Магвирь. Сивый, сними маску». Вожак, красуясь, преклонил колено и стянул с себя металлическую маску в виде волчьей головы. «Фенрир, сколько лет, сколько зим?» Хрустнул костяшками пальцев Макнир и спустился на платформу. «И как ты умудрился кому-то подчиниться?» «Вольный волк потерял зубы». Вервольф также сиганул с платформы, но в этот раз остался стоять в полный рост. «Просто я нашел господина, которому хочется служить. Редукта. Уолдин увернулся и выбросил вперед корпус, посылая Сика. Фенрир блокировал и ответил короткой очередью боевых заклятий из относительно разрешенных. Начался танец смерти. Интереснее всего смотреть на бой равных соперников, а еще интереснее на битву хорошо маскирующихся противников. Фенрир крутанулся вокруг своей оси, уходя от сдвоенной импедименты, и ответил Лавады, Бомбарда и Сикатруна. Макнир не отставал и наносил удар за ударом, периодически уворачиваясь от лучей вожака. Вскоре пролилась первая кровь. Сивый случайно шагнул под Скарчо и обжег левую руку. Уолдин воспользовался моментом и организовал небольшой огненный шторм. Благо Фенрир скрылся за щитом и даже успел регенерировать, ну или хотя бы остановить кровь. Поединок начал затягиваться, и оппоненты заметно устали от постоянного кружения по залу. Впрочем, Уолдин не знал одного: Сивый намного превосходит его по количеству энергоединиц, а уставшим я его никогда не видел, так что это был обман. Макнир поплатился за свою самоуверенность, когда попытался убить моего генерала, выбросив Аваду. У смертельного проклятия есть один единственный минус, кроме того, что оно жрет уж очень много энергии. Авада слишком медленная для дуэлей. Фенрир выбросил сноп искр, чтобы немного ослепить противника, и сделал вид, что попал под проклятие смерти. Уолдин выбросил победный клич и развернулся к другой части зала, чтобы покрасоваться. Фенрир спокойно подкрался к нему сзади и огрел редукта в корпус, выбив из противника, если не душу, то сознание уж точно. Победа за Вервольфом, как я и ожидал. У кого-нибудь еще остались вопросы о способностях магических рас? Нет, тогда попрошу выслушать меня, встаю с трона. Бой и вправду нас позабавил, лорд Певереллу. Что же вы хотите нам поведать? Амалфай хитер, незаметно укрепляет мои позиции в палате. Я хочу, чтобы палата лордов помогла мне улучшить условия проживания магических существ. Места для работы, выделение денег на жилье и пищу, льготы и прочее. Это пошатнет наши позиции, да и общество не готово к переменам, выступил Нот. Так что мешает подготовить людей к этому, начать следует с газет и прочих источников СМИ. Предлагаю все это обдумать и продолжить на следующем собрании через месяц, выступил Малфой. А сейчас рассмотрим закон о повышении полномочий Аврората. За обсуждением еще нескольких важных тем прошло 3 часа, пока не подошел конец собрания. Попрощавшись с лордами, я поспешил отпарировать в свой замок, но неожиданно, меня выбросило где-то в чаще леса, причем незнакомого леса. Сивый принюхался и напрягся. Засада, прошипел он. Активируй порт-ключ, сам разберусь. На всякий случай оцепи границы и готовьтесь к защите. Вожак исчез в слоях пространства, а я остался стоять на месте, ожидая хода противника. Из-за деревьев вышла фигура, закутанная в бесформенный темный балахон. Явись на зов господина. Кто ты? Посланник моего хозяина. Он хочет тебя видеть, незнакомец протянул руку, намекая на то, чтобы я последовал за ним. Гулять так гулять, не думаю, что это будет настолько уж опасно. По раскладу сил, я опаснейшее существо во всей Британии. Рывок в области груди немного отрезвил мой затянутый вином разум. Мы оказались в большом каменном зале без единого окна или факела. Нет, в пещере. Да, я все вижу в темноте. У дальнего конца помещения в кресле разместилась огромная человеческая фигура, от которой так и веяло какой-то неестественной силой. Ну здравствуй, мальчик. Или же мне лучше выразиться, лорд. Послышался металлический голос. Ты мой собрат, Эдакс? Я сощурил глаза, чтобы лучше разглядеть собеседника. Ты сам ответил на свой вопрос. Дай-ка мне тебя получше осмотреть, подойди ближе. Невольно я сделал пару шагов вперед, подчиняясь его силе. Хаем, молод, горд, безжалостен, души нет, пустота, но все еще способен чувствовать какие-то приятные мелочи жизни, цедил каждое слово мужчина. Как вас зовут? Вывормас, не путай короля с графом. Мое имя Бладвуд, мне показалось, или он улыбнулся в бороду. Мда, мельчать стали дети. Всего-то 6 футов, да и плечами мелковат. Покажи глаза. Будто по велению мастера марионеток мои веки раскрылись шире, и глаза полностью перешли в незавершенную форму Эдакса. Королевский взгляд не отнять, как и кровь. Сними корону и выпусти рога. Головной убор сам слетел, уступая место 2 выходящим вперед рогам. Интересно, очень интересно. Форма неполная, всего 2. Хотя, может, это из-за откали, потер подбородок древний пожиратель душ. А чем вы? Прервал я его поток мыслей. Я чувствую в тебе чужую кровь, нахмурился Бладвуд. Я Вервольф, прошептал я. Неожиданно Эдакс громко рассмеялся своим металлическим смехом и чуть подвинулся ближе, так что я смог разглядеть белые локоны и бороду, да и редкие морщины. И тут вписалась чертовка, собеседник щелкнул пальцами и снова залился смехом. Я не понимаю, действительно, мой мозг перестал трезво переваривать информацию. Старик поднялся с каменного трона и встал вплотную ко мне. Теперь можно было видеть прямые костяные рога, один из которых был сломан. Эдакс поднял с каменного пола корону и опустил себе на голову, так что рога точно попали в пустоту шпилей. Может, обнимешь дедушку?